Вот так же спокойно и поедем. По-английски я объяснюсь, не вопрос. Главное, не выдать свою принадлежность к СССР. Мало ли на кого нарвемся. Это очень опасно, товарищ Андреев. Авантюра какая-то. Ни четкого плана, ни возможностей. Извините, я на такое пойти не могу. С меня голову снимут. Это ваше право. Тогда просто достаньте мне хорошую машину, автомат, патронов в магазинах побольше, гранаты, и я поеду один. И этого сделать не могу. Мне вашу смерть не простят. Ух, какой правильный офицер. Даже приятно с ним спорить. Мне что, сбежать от вас, без штанов через половину Африки пробраться? Я поеду с вами. Можно взять с собой мичмана Деревянко. Рядовых брать не буду. Я и так их много потерял. И еще не ответил за это. «Сами поедете?» – удивился я. «А кто на командовании гарнизоном останется?» «Капитан-лейтенант Алексеев, мой зам. Но смотрите, я вам не указ». В авантюрное путешествие мы отправились все же впятером. С нами напросились двое бойцов, которых я уже знал, вместе отбивались. Машину взяли свеженький американский джип, какие поставляют местным бандитам пиндосы в качестве взяток. На первый взгляд выходило все красиво. Как уж получится, будем посмотреть. Оружие с собой майор набрал, как для маленькой армии. У каждого из нас, кроме бойца с пулеметом, были автоматы и пистолеты. По моему совету, собрали кучу запасных снаряженных магазинов, чтобы в случае небольшой войнушки не тратить время на набивание этих самых магазинов патронами. Если попадем в заварушку, никто нам не даст для этого время. А так плотность огня будет приличная, может и прорвемся. Конечно, это если нам засаду не устроят. Тогда уже без разницы. Пять бойцов ничего не сделают против полусотни бандитов, вооруженных до зубов. Расчет беру на скорость. Нигде не останавливаемся. В багажнике запас топлива. Взяли почти все, что смогли найти в гарнизоне. Надеюсь, что хватит. Деньги у нас так-то есть. В более или менее спокойных городках-поселках можно и прикупить топливо. Да вот только хрен его знает, что там будет за бензин. Да еще и открыто ехать через территории, где, возможно, присутствие американцев опасно. Перед самым нашим убытием вдруг появились представители местной администрации в виде четырех темнокожих мужчин и предложили нам взять их с собой для сопровождения. Переводчик помог пообщаться. Оказалось, и это удивило еще больше. Люди были заинтересованы в нашем успешном рейде, ибо от него зависит будущее их страны. Патриоты, оказывается, есть и в африканских странах. Мы сначала развели руками, объясняя, что некуда их сажать, так местные разрешили проблему в 5 минут, быстро пригнав еще один джип, правда, со следами пуль. Не смотрите на внешний вид. Машина в отличном состоянии. К тому же наш водитель обучался у американцев и знает, как починить этот автомобиль буквально на дороге, пояснили нам, видя удивление советских товарищей. Ага, простреленный движок он тоже на коленке отремонтирует. Так и спросил. На что получил не менее серьезный ответ. Если будет стрельба такой плотности, то тут уже без разницы, какая машина у вас. Хорошо, быстро согласился я, уже поняв перспективу поездки в компании местных, но решил уточнить. «Наверное, вы и дороги знаете, где можно безопаснее проехать?» «Конечно. По крайней мере, до границы нашей территории мы доедем спокойно. Это наша страна. Точнее, эти территории всегда были под нашими кланами. Мы здесь дома. А вот те, что на вас напали, пришли с востока. Вряд ли у них тут целая армия, способная перекрыть все наши тропы». Довольно свободный перевод от нашего толмача заставил меня улыбнуться. «Отлично. Если вы готовы, выезжаем через 10 минут». Мы-то заранее приготовились, а местные выразили желание помочь 5 минут назад. «Мы готовы», — четко отрапортовал один из темнокожих мужчин, что и вел с нами переговоры. «Видели когда-нибудь кадры о ралли Париж-Дакар? Вот примерно так мы и понеслись». Буквально через 5 минут такой езды выяснилось, что наш водитель, рядовой Иванов, с которым мы вместе отбивались от врагов во время нападения на форт, не может поддерживать скорость, заданную местным Шумахером. Пришлось быстро пересесть на его место, отказав остальным желающим, ибо, как мне кажется, остальные едва ли будут лучше Иванова. Но не ездят советские люди с такими скоростями, да еще и по бездорожью. В Союзе и машин-то пока кот наплакал. А те счастливые обладатели своих антилоп, кто все же имеет транспортное средство, берегут его как зеницу ока, ибо запчасти найти тот еще квест. А по мне дорога была вполне хорошей. Мелких и противных выбоин нет, грунт довольно плотно укатан и позволял ехать быстро. Если не врал спидометр во вражеской машине, мчались мы на 70 км в час, а местами позволяли себе и больше. Да, после остановки я быстро смог догнать наших сопровождающих Сусаниных и даже удивил их, предложив ехать побыстрее. Нет, не кричал, а просто повис у них на бампере, как бы подгоняя. Первый же населенный пункт мы объехали по широкой дуге, потом местные объяснили, что в этом месте часто видели прихвостни скоропостижно скончавшегося диктатора Мабуты. Его опричники слонялись по всей стране, пытаясь склонить народ выступить против представителей оппозиции. Пролетели мы быстро. Тут о скорости еще вот что нужно заметить. Американцы здесь ездят быстро, а уж раз мы на американских машинах и пытаемся быть похожими на представителей Запада, нужно максимально соответствовать. Мы не уверены, что нужно продолжать переговоры. Начало беседы получилось ужасным. Наш путь к морю оборвался возле одного из поселений на западе страны. Остановило нас присутствие в городке представителя оппозиции бывшего диктатора Мабуты, то есть как бы новая власть. Сюда мы заехали по предложению наших сопровождающих, хотели запастись провизией и вдруг попали на нужных людей. Один из наших сопровождающих увидел знакомые автомобили и решил разузнать, кто это здесь такой важный появился, и, как оказалось, это были те, кто в принципе и нужен. Только вот разговор не задался сразу. Люди были незнакомые, ни они меня, ни я этих людей не знали, но встреча произошла, и нужно было спасать наши отношения. «Вы сейчас говорите от имени правительства республики», — уточнил я. «Именно так. Мы направлялись к вам, но в пути узнали о произошедшем. Это очень плохой сигнал. Погибло много людей, и мы считаем, что это только начало. Американцы не отступят от того, что начали. Наш лидер считает, что по большому счету нет разницы, с кем нам сотрудничать. Главное, чтобы перестала литься кровь. Американцы также намерены строить и перерабатывать наши природные ископаемые. Так зачем лишняя кровь наших сограждан? Их интерес понятен. От нас требуют лишь изменить политическое мировоззрение. Как вы понимаете, на Западе очень не хотят, чтобы мы шли по пути социализма. Их устраивал режим Мабуты. Плевать, что он вор и диктатор. Зато не коммунист». «Все это так, уважаемый», — выдохнув, решился я. «Только есть нюансы. Первое. Американцы никогда и никому ничего не дарят. Вы должны быть в курсе, что после смены власти они очень быстро нашли у вас долги, ведь так?» Кивает. «А раньше при Мабуте их не было. Второе. Вы забыли, что все инвестиции будут с их стороны, а вкладывают они только в свое. Думаете, они построят вам производство, привезут технику и подарят ее? Никогда. И третье. Вы будете получать лишь крохи с барского стола. Максимум, что произойдет, это всех влиятельных людей в вашем правительстве тупо купят, а на людей, граждан, на которых вы печетесь, просто не обратят внимания. Если не слышали, то могу озвучить главный постулат капитализма. Ничего личного, только бизнес. Тут опять придется вспомнить, как было при диктаторе. Американцев это устраивало. Пусть он одиозный и ворует, главная добыча идет и идет как надо Западу. Вы не понимаете. Они пойдут на все ради высокой прибыли. На все. Да они уже идут на все. Убивают, калечат, подкупая ваших противников. Снова зашевелились наемники. Знаете, что мы пережили несколько лет назад? Они появлялись в любом месте внезапно, грабили, убивали и исчезали бесследно, появляясь вновь уже в другом месте. Для этого может найтись решение. Но все зависит от вашего правительства. Западу не нужна ваша страна. Им нужны только ваши ресурсы. А разве не того же самого хочет СССР? Скривив лицо, ответил собеседник. СССР никогда так не делал. Зачем ему начинать? Наши предложения были честны от начала и до конца. Неужели вы их не видели? Мы не собираемся забирать вашу собственность, ваши недра и богатства. Мы лишь хотим помочь вам их добыть и перерабатывать, а затем и продавать. СССР – большая страна. У нас много заводов и фабрик. Ваши минералы нужны нам в огромном количестве, а значит, проблем со сбытом у вас никогда не будет. Более того, мы хотели помочь вашей стране с нормализацией жизни простых людей. Все производства, добыча и прочее будут обслуживаться исключительно вашими людьми. Таким образом, мы поможем создать 1000 рабочих мест. От нас будут лишь консультанты, никаких хозяев и приказчиков. Я слышал, будто бы СССР хочет строить у нас дома, школы и больницы. Это правда? Да ладно. Тон изменился. Неужели заинтересовался? Конечно, правда, утвердительно кивнул я. Лучшее подтверждение этим словам перед вами. Я представитель Министерства строительства Советского Союза и направлен сюда именно для того, чтобы заключить договоры на строительство жилого фонда, коммуникации и благоустройство территорий. Говоря проще, я должен строить жилье для ваших граждан. Неужели американцы пойдут на что-то подобное? Да никогда. Но вы же не станете делать это за свой счет. Теперь в его глазах недоумение, при этом глаза-то умные, хоть и печальные, как у большинства представителей негроидной расы. Поможем начать, а дальше вы сами. У вас все для этого есть. Вы совсем не нищая страна, которую не поднять из каменного века. Мы можем наладить важнейшую отрасль, добычу и организовать торговлю. Когда вы ее начнете, у вас будут средства на строительство страны. Красиво вы говорите, молодой человек. Очень заманчивое предложение. Не совсем понятен интерес вашей страны. Просто так никто ничего не делает, уж извините, но в бескорыстие мы не верим. Давайте поступим следующим образом. Слушаю вас. Отправляемся вместе в столицу, и вы проведете переговоры с главой государства и правительством. Меня вы заинтересовали, но я лишь представитель МИДа и не могу подписывать договоры такого масштаба. Я как бы тоже не глава миссии, а лишь представитель Минстроя. Но я принимаю ваше предложение. А насчет нашего интереса отвечу просто. Мир при капитализме всегда будет шатким, а наша страна, как никто другой на планете, знает, что такое война и человеческие жертвы. Мы стремимся к миру на всей земле, миру без войн, достойной жизни трудящихся и всеобщему благу. Сказка? Да ничуть. Просто никто и никогда не ставил такую задачу и не пытался ее выполнить. А мы начали свой путь, и уже сейчас наша страна показывает отличные результаты. Ведь именно тот факт, что нам противостоит весь западный мир, является доказательством нашей правоты. Они эксплуатируют народы, а мы освобождаем. Разница, думаю, существенна. Вижу весьма впечатленного оппонента и заканчиваю, сменив тему. Как будем добираться? Нас охраняет армия, мы в безопасности, не переживайте. Да и до столицы совсем недалеко. Мы еще не заняли прежний город. Мабуто там все испоганил. Вы согласны? Конечно, но поеду только со своими людьми. Естественно. Тогда отдыхайте сейчас. У вас была трудная дорога. Вас разместят в хорошей гостинице и доставят ужин. А утром выезжаем. Хорошо. Вот так я влез совсем не в свою епархию. Так уж вышло, что никого из представителей нашего МИДа с нами не было, а переговоры необходимо было провести. Но не отдавать же Конго американцам в самом деле. Чую, влетит мне от Шелепина по первое число. А что делать, если из всей миссии один я оказался под рукой? Но не морякам же переговоры вести. Для себя я вынес один факт, но думаю, самый важный. Или влезать сюда как следует, или не стоит даже начинать. К вечеру следующего дня мы были в резиденции нового руководителя Республики Конго. Заир уходит в прошлое. Республика вновь будет называться Конго. Приняли очень хорошо, хоть и смущала меня пища на ужине, но ничего, не умер. Тем более голодный был всерьез, поэтому ел все. Переговоры назначили на утро, но оказалось, утро у них, по крайней мере для дел, начинается в 12 часов. После трехчасовых переговоров я реально начал бояться возвращения на родину. От меня потребовали письменных гарантий, но не дали даже позвонить в Москву. Пришлось взвесить все за и против и соглашаться на требования. Но, естественно, были и мои условия, а то как же. Я потребовал не допускать в разработку американцев и гарантии бесперебойных поставок добытого кобальта и других минералов в СССР. Ведь для этого все и задумывается. Нам нужны их минералы просто потому, что здесь их легче добывать в нужном количестве. Согласились. С американцами сложнее, конечно, просто так они не уйдут. Так что еще придется бодаться с ними, но местные высказали такое пожелание. Мы ждем поддержку вашим флотом и армией. Без этого нам трудно придется с ними разговаривать. Поддержка будет. Более того, я предложу чуть расширить сотрудничество, распространяя его на вашу армию. Проведем перевооружение, обучим солдат, и будет у вас своя, может и небольшая, но очень хорошо подготовленная армия. Это приветствуется. Армия нам необходима. Кроме американцев, есть и другие, желающие потеснить нас с нашей земли. Наши соседи не все дружелюбны и честны. Так что вы правы, молодой человек. Армия нам очень нужна. Есть одна сложность. Мы, к сожалению, стеснены сейчас в средствах и не сможем оплатить поставки техники одним разом. Как вы знаете, МВФ выдвинул нам претензии по госдолгу и арестовал все наши счета в Европе и Америке. Думаю, наше руководство пойдет навстречу дружественной стране. Вопрос, как вы понимаете, за малым. Наша страна часто оказывалась в ситуации, когда вчерашний союзник предает. Я посмотрел в глаза собеседнику. Говорю, как есть. Юлить, как американцы, я не люблю. С нашей стороны будут не просто уверения в дружбе, но и серьезные договоры, нарушать которые мы не намерены. На меня также смотрели открыто, но сколько правды в этих словах, не знаю. Отрадно это слышать. Просто иногда случаются обстоятельства выше наших желаний. В этом случае надо поступать честно. К сожалению, в западных странах очень не любят нашу страну. Именно из-за того, что страна принадлежит не банкирам-капиталистам, а народу. Там крайне болезненно относятся к нашей бесплатной медицине, образованию и заботе о простом гражданине. На всем этом там зарабатывают и боятся, как бы их собственные граждане не устроили революцию в этих самых странах. Наши идеи и цели сходятся. Мы очень хотим покончить с нищетой и болезнями, если бы не постоянные угрозы как захватчиков-капиталистов, так и местных, продажных кланов, мы бы первым делом просили именно о медицине. Почему у американцев все так просто получается? Потому как наши нищие люди очень быстро теряют веру в свои интересы, когда видят деньги. Мабута привлекал к себе даже своих врагов из нашего клана, просто давая им возможность воровать. Нам требуется очень быстро решить проблему медицины и нищеты, иначе все пойдет по накатанной. Мне кажется, что необходимо развивать всесторонние отношения, не ограничиваясь чем-то одним. Главное – желание и вера ваших граждан в лучшее. Люди везде одинаковы. Если они видят заботу о себе и своих близких, они верят. На мой взгляд, у вас проблема всегда была одна. Люди слишком апатичны, потому как видят творимый беспредел властей. Это нужно менять в корне. Вы, я вижу, образованный человек. Знаете, кто такой Иосиф Сталин? Вижу, что знаете. Увидев реакцию, кивнул я сам себе, улыбаясь. Действовать нужно жестко. Казнокрадов и болтунов карать. Образование, медицина, строящееся производство – все это будет толчком к изменению мировоззрения людей. Мне очень понравился разговор с вами, молодой человек. Хотелось бы и дальше работать с вами. О как! Видимо, я все же знаю, чем и как цеплять людей. Но вот только вынужден буду отказаться. Понятно, почему я смог его заинтересовать. Как стало мне известно в ходе беседы, этот конкретный человек получил образование в СССР. Мы говорили, можно сказать, на одном языке. Во время своего обучения он проникся идеями социального равенства, поэтому и ведет себя именно так. Но вот как воспримет народ эти идеи, уже вопрос. Люди здесь темные, не только по цвету кожи. Большинство на уровне наших крестьян конца XIX века, и из всего этого подниматься очень тяжело. Как я вам уже говорил, я не представитель МИДа. Я занимаюсь строительством, причем не совсем по своей воле. Так же, как и вы сейчас, руководство нашей страны посчитало нужным привлечь меня к этому делу. Отказаться я не мог, но я занимаюсь совсем другим в этой жизни. Могу ли узнать, чем именно? Я простой писатель. Моя жизнь принадлежит книгам. Я пытаюсь открывать людям то, о чем они сами тайно думали, но не могли выразить по какой-либо причине. Рассказываю истории простых людей для таких же простых людей. Сочиняю истории для взрослых, ибо иногда человеку свойственно помечтать, так как реальность жизни он видит каждый день, надо же иногда и отвлекаться. Никогда бы не подумал, что писатель будет вести переговоры. Кажется, вполне натурально, удивился мой собеседник. Вообще, он и меня удивил своими знаниями, манерами, чего греха таить. Я реально думал увидеть перед собой этакого дикаря или зажравшуюся скотину, которая только и мечтает как бы присосаться к денежному потоку и плевать ему на всех своих сограждан. Но либо он очень старается выглядеть достойно, либо честен, как и я. Ну или в Союзе он реально впитал в себя наши идеи. Кто же может предположить, куда нас заведут высшие силы? Многозначительно ответил я. Переговоры прошли просто замечательно, но, как ни уговаривали меня, оставаться я не хотел. Слишком жарко, слишком опасно, хоть и люблю приключения, но хочется уже спокойствия и семейного тепла. Через неделю установили постоянную связь с Москвой. К этому времени прибыло сразу 3 самолета. На них было доставлено оборудование и оружие, куда ж без него. Один борт был целиком набит десантниками. Понятно, что этого мало, но это только начало. Может показаться, что мы вновь, как и в моей истории, начинаем накачивать африканский континент оружием, но без этого никак. Слишком много желающих заполучить эти земли. Слишком много. И без вооруженных столкновений не обойдется. Честно говоря, если наши руководители договорятся, я буду настаивать на очень большом военном контингенте. Но как? Все же решил ехать, уговаривали меня все время. Очень трудно было отказываться, но я старался. Да, и так задержался. Свое я сделал, дело за дипломатами. Если умные, все получится, заключил я. Мы прощались с моряками, вояки искренне расстроились, узнав, что я все же уезжаю. А дело было даже не во мне. Приказ из Москвы, вынужден исполнять. Эх, надоедать стало, в который раз задумываюсь, правильно ли я тогда поступил. Дорога домой затянулась. В Дарданеллах судно, на котором я направлялся в Союз, задержали. Это был военный фрегат Великобритании. Они тут занимаются патрулированием, и мы, решив, что это обычная проверка, спокойно допустили смотровую команду на борт, тем более мы находились на торговом судне, не обладающем дипломатическим статусом. Это была огромная ошибка. Мешок с каким-то белым порошком, найденный в моей каюте, привел меня в состояние ступора. Я даже ответить не мог на вопросы, которые сыпались из уст британского офицера, руководителя досмотра. «Я понятия не имею, что это и как оно здесь оказалось», — отвечал я. «Вы переправляете наркотики и будете за это отвечать перед судом», — спокойно произнес офицер и потребовал перейти на свой корабль. «Я подданный Советского Союза. Вы не имеете права задерживать меня», — попробовал протестовать я. «И еще как имею. Вы находитесь в территориальных водах Турции. Турция — член Альянса. Турецкое руководство заключило с нами договор на морскую охрану и пресечение поставок наркотиков в страну. У вас найдены наркотики. Вы виновны», — даже не скрывая улыбки, ответили мне. «Все, привет, сливайте воду. И что делать?» «Хорошо, если переправят в Англию, там хотя бы мне грозит просто срок в тюрьме. А если выдадут Турции, эти ведь и казнить могут, с них станется. Вы прекрасно знаете, что все это чушь, что вы хотите от меня? Но ведь ясно же, что подстава. Значит, бриттам что-то от меня нужно. Или от Союза, просто попался именно я». «Скоро берег, там вас встретят», — закончил диалог офицер и вышел из каюты, в которой и состоялся разговор. Каюта на британском корабле была маленькой, или это специально меня в такую засунули, как камера, 2 метра в длину и 1,5 в ширину. Койка, примитивный унитаз, причем чистый и не воняющий. Вот и вся обстановка. Иллюминатора тут не было. Даже на море не посмотреть. Ошибкой было не только ехать домой на гражданском судне, но и делать это без охраны. Наши морячки не могли воспрепятствовать вооруженным англичанам, даже если бы захотели. Оставшись в одиночестве, устало опустился на койку и обхватил голову руками. Что же это? Все? Доигрался хрен на скрипке. Вот же дурень, куда я полез? Говорила Катя, не езди, не надо, без тебя справятся, но нет, блин, полез. Я ж самый умный тут, все наперед знаю. Стоп, хватит себя бичевать. Это нужно было сделать, ведь все видел своими глазами, даже участвовал. Если бы не я, неизвестно, как бы все прошло. С нападением на нас все полетело под откос. Да, все же не зря я съездил. Даже если теперь посадят в тюрьму, хоть знаю, что успел немало. Ведь все, что делал до сих пор, было только ради одной цели — изменить страну, сделать все, чтобы она осталась, а не рухнула, как там, где родился и жил я. Не желаю своим детям прожить 90-е. Хватит того, что их как-то пережил я. Каковы силы русских, прибывших в Конго? Меня допрашивали уже, наверное, часа три. Перед сходом с корабля надели на голову мешок, и я даже приблизительно не знаю, где нахожусь. Может, в Турции, а может, в Греции или Италии, хрен его разберет. Потом была машина, долгая поездка по довольно плохой дороге, и вот, когда мешок сняли, я увидел, что нахожусь в какой-то камере, по-другому и не назовешь. С первого же вопроса стало ясно, что интересуют англичан именно наши дела в Конго. О наркотиках не было сказано ни слова, как и думал. Это был лишь предлог снять меня с судна. Говорили на русском, хотя я неплохо знаю английский. Кстати, враги, видимо, об этом не подозревают, так как допрос ведут двое и обсуждают мои ответы между собой, не стесняясь. Не верят, но это понятно, я ж вру. Я понятия не имею, господа, сколько там и каких сил прибыло. Видел корабли в порту, видел солдат, технику. Я не военный, и никто меня в курс не вводил. В своих ответах я не видел ничего плохого. Смысла молчать и играть в партизана не было. Захотят, заставят, один черт заговоришь. Вот только будешь уже не совсем здоров. А мне это надо? Если бритты знают о моих связях с верхушкой СССР, тогда да, жопа, будут колоть жестко. А если нет, то еще побарахтаемся. Похоже, не врет. Джонни, посмотри на него. Он никак не похож на солдата. Но он там был и много чего видел. А значит, будет полезен, заключил второй, которого назвали Джоном. Англичане были какими-то одинаковыми, прям как братья. Оба невысокие, рыжие, со светлыми глазами. На улице увидишь, обязательно пройдешь мимо и не обратишь внимания. Господа, можно мне что-нибудь поесть? Забыл, когда пищу видел в последний раз. Даже арестованным положено питание, закинул я удочку. Когда ответишь на наши вопросы, может и получишь, бросил все тот же Джонни, видимо, он из этих двоих старший. Он реально думает, что его в тюрьму привезли? Хмыкнул второй. Ты же видел, он даже не знает, где находится. Ему предъявили наркоту, вот и думает, что взяли именно за нее. Пусть думает. Ты дашь ему поесть? Ага, сейчас бегаю и приготовлю для него шашлык. Слово «шашлык» англичанин произнес по-русски, и это было смешно. Это же их главное блюдо. Шашлык? Вы сказали шашлык? Сделал я вид, что понял только сказанное на русском. «О, господа, дайте хоть кусок хлеба и стакан воды, о шашлыке я и не мечтаю». «Я же сказал, после допроса», — отрезал Джонни. «Где именно ты был в Конго?» «Вы уже спрашивали, повторю, я не знаю. Нас куда-то возили, я осматривал местность и давал заключение». «Это были карьеры?» «Нет, какие карьеры? Дома не строят в карьерах», — наигранно воскликнул я. «Какие дома?» Джонни натурально удивился. «Они что, правда не знают, кого взяли?» «Жилые дома. Одно- и двухэтажные. Я же в самом начале вам сказал, кто я такой», — удивился я. «И что? Какое ты дал заключение?» — с каким-то сомнением в голосе произнес англичанин. «Что проект можно удешевить за счет фундамента. Там хороший грунт, сухой. Прочное основание не требуется, так и завизировал. Ты инженер? Да, инженер-строитель, строю дома, больницы, школы. Разберемся, фыркнул недовольно Джонни и добавил, повернувшись к своему товарищу. На сегодня хватит. Нужно подготовить вопросы. Он определенно что-нибудь, но знает, хоть и старается выглядеть этаким простачком. Джонни, а может все проще? Ты же знаешь, если что-то выглядит как собака... «Да, да, Майкл, знаю», — буркнул Джонни. «Просто чувствую, что с этим большевиком что-то не так. А что именно, не пойму. Пойдем, завтра продолжим». Поесть мне все же дали. Конечно, ни о каком шашлыке я даже не думал, но вареную рыбу ел неохотно. Вот же твари, как будто знали, что я не люблю рыбу в вареном виде. Тем более такую, мелкую, костлявую. Пришлось сначала подождать, пока она немного подсохнет, заветрится, а затем уже есть. К рыбе дали пару листов салата. Они понравились больше, но были не совсем свежие. Хлеб со трубями, невкусный. Вместо чая была вода. Утолив кое-как голод, я прилег на стоявшую у стены койку. Где я все же? Хоть страну бы узнать. Сон долго не шел. Голова просто раскалывалась от мыслей, лезущих в нее без спроса. Передумал, кажется, обо всем и сразу, но одна мысль сидела крепко. «Как там мои девчонки? Прекрасно понимаю, что они-то как раз в полном порядке, живут и ждут меня. А вот думаю о них постоянно. Почему так происходит? Срываешься куда-то, а сам потом страдаешь. Наверное, потому что не слушаешь советов жены». А поступаешь по-своему. Утро выдалось хреновое. Разбудили меня жестко, не ударом по голове, конечно, но и толчок в плечо такой, что чуть с койки не улетел, тоже не сахар. Спросонья не понял, что к чему. Отмахнулся левой рукой и тут же взвыл от боли в ней. Руку перехватил кто-то сильный и, выкрутив, прижал к койке. «Зачем ты врал нам? Думал, мы не узнаем, что это именно ты?» Вел переговоры с мятежниками, свергнувшими законную власть в стране. У меня глаза не видят еще, а они вопросы задают. «Ну что за твари, а?» Я уснул, кажется, буквально только что, а теперь меня вновь достают вопросами. «О чем вы? Я не понимаю!» — выдавил я из себя. «Руку сломаете, отпустите! Зачем так?» Задающий вопросы что-то пробормотал тому, кто меня удерживал, и почти сразу его хватка ослабла. «Кем ты являешься на самом деле? Отвечай. От правдивости твоих слов зависит твоя жизнь». «Я не понимаю, о чем вы», — настаивал я. «Да, я участвовал в переговорах, но лишь как представитель Министерства строительства». «Лукас, а ну продемонстрируй серьезность наших намерений», — рыкнул говоривший со мной, и мне прилетела первая серьезная плюха. Упасть не упал, все же сидел и смог удержаться, но в голове зазвенело. «Майкл, не переборщишь? Вдруг он правда тот, кем называется?» Тихо вставил еще один из находящихся в камере. «Ага, это из-за какого-то русского строителя, пусть и служащего в их министерстве, объявлена готовность по всем советским флотам?» «Все, ты слышал, все, от Северного до Черноморского поднято по тревоге, и скоро боевые корабли русских будут у берегов Англии». «Наш флот больше и сильнее». «Ты дурак? У Советов ядерное оружие. Это новая война. Только после нее не останется вообще никого. Необходимо срочно вытащить из него все, что он знает, и выдать его своим, заодно зарядив как следует». «Так, ребятки, значит, времени у вас нет, но вы хотите меня грохнуть. Зарядить, я так понимаю, скорее всего, отравить, так? Но нет. Хватит, поиграли и будет». «Эй, Лукас, ты не перестарался? Чего это с ним?» Я внезапно обмяк и свалился со стула. «Я не в полную силу, не знаю, что с ним такое». Дуболом Лукас, кажется, испугался. Наклонившись ко мне так, что его глаза оказались прямо напротив моих, он всерьез пытался понять, что со мной происходит. Положение оказалось наиболее удобным, каким вообще могло быть в такой ситуации, поэтому я решился. Силы, вложенные в удар головой, к сожалению, хватило лишь для того, чтобы разбить мордовороту нос, но и это помогло. «Дерьмо! Держите его! Что стоите?» — прорычал, видимо, старший из этих уродов. Но было уже поздно, я завелся. Здоровяк с разбитым носом получил от меня добавку, мой фирменный пинок между ног, и выбыл из игры. Оставались еще двое. С этими церемониться я не собирался, да и опасно это, ведь все англичане были вооружены. Вообще это было тонким местом в моем плане, но внезапно здоровяк, державшийся за яйца, помог мне, сам того не ожидая. На нем была надета жилетка, а когда он согнулся, она чуть задралась, и рукоять пистолета обнажилась. Он носил его просто за поясом, без кобуры, и выхватить его было секундным делом. Упав на задницу, прикрываясь здоровяком, мне оставалось проделать сложное действие. «Остановись! Тебе не уйти!» — прокричал старший, в свою очередь доставая оружие. «А я не верю на слово, всегда проверяю», — ответил я, и, зажав пистолет между подошвами ботинок, рукой взвел затвор. Это было самым слабым местом в моем плане. Руки связаны, как взвести затвор пистолета. Я почти успел. Почти. Хлопок, что-то сильно бьет меня под ключицу слева, но я стреляю в ответ. Два выстрела стрелявшему в меня старшему и перевод прицела правее. Оставшийся англичанин смотрит на меня, оружие в его руках направлено мне в грудь, но отчего-то он не спешит открывать огонь. Мне было некогда думать, брать его в заложники или убивать, поэтому просто выстрелил в силуэт, ибо в глазах уже появлялись цветные круги. Боль в районе груди жгла и крутила, а возле меня еще пытается очухаться здоровяк. Стреляю ему в бок и слышу рев раненого зверя. Нажимаю на спуск еще и еще, пока пистолет не встает на задержку. Лишь после этого понимаю, что ранение, возможно, лишит меня возможности выбраться. Силы таяли. Надо выйти из камеры, а я понятия не имею, где вообще нахожусь. Может, я в тюрьме? Тогда как? Обнадеживала мысль о том, что раз до сих пор никто не прибежал, значит, есть вероятность, что это все же не тюрьма. У одного из теперь уже трупов нашелся на поясе нож, им я перерезал веревку, что стягивала мои кисти. Затекли они серьезно, а пуля где-то в груди вообще не придавала сил. Более того, я чувствовал, что вот-вот вырублюсь. Снарядить оружие или озаботиться обыском врагов не было ни времени, ни сил. Подползая к двери, с надеждой осмотрел ее и заметил торчащий в замочной скважине ключ. Дотянулся и дернул за ручку. Дверь не поддалась. Пришлось крутить ключ. После двойного щелчка вновь потянул дверь, и она открылась. За дверью обнаружился длинный коридор, и, судя по перилам, лестница в конце. Да, я смутно припоминал, как поднимал ноги, когда меня сюда вели. Окон в коридоре не было. Зато в стене справа находились еще две двери. Сомневаюсь, что мне туда надо, поэтому ползем вперед к лестнице. О том, чтобы встать на ноги, не было и речи, доползти бы. Опираясь на правый бок, помогал себе одной рукой и ногами, левая рука не поднималась. Тишина настораживала и пугала, но выход виделся лишь в движении вперед. Возле лестницы, которой я достиг минут через пять, остановился и выдохнул, закашлявшись. Высоко, однако. Крутая лестница. Ступени 20. Как спуститься, а не скатиться? На улице была ночь, но я сразу понял, что нахожусь где-то недалеко от моря. Его запах ни с чем не спутаешь. Сильно болела грудь и раскалывалась голова. Пересохла во рту, и дышать становилось все сложнее. Я полз мимо каких-то кустов вдоль пыльной грунтовой дорожки, на которой кроме гужевого транспорта, наверное, ничего и не бывает. Страшно не было, отбоялся уже. Но и умирать не хотелось, хоть тресни. Мне нужно выбраться из этой задницы, домой. Обязательно добраться домой. Придя в чувство, понятия не имея, сколько был в отключке, обнаружил себя лежащим на спине. Не знаю, что послужило толчком для пробуждения, боль или что-то другое. Грудь жгло. Хотелось чесаться и одновременно выть и крутиться от боли. Чья-то рука с усилием, но осторожно надавила на плечо, явно желая, чтобы я прекратил вертеться. «Где я?» — выкрикнул, как мне показалось, я. В ответ услышал какую-то тарабарщину и ни слова не понял. Говорил на английском, слава богу, сообразил, но слышал в ответ непонятную речь. Ладно, не до этого сейчас. Узнать бы, где нахожусь, хотя бы примерно. Скосил глаза, разглядывая человека рядом, и с удивлением увидел молодую женщину, может, даже девушку. Так, похоже, я вырубился где-то возле дороги, и меня подобрали. Вопрос один. Чем мне это грозит? Господи, я даже не знаю, в какой стране нахожусь. Вы англичанин? С базы? Через какое-то время услышал я ломаную английскую речь. Для говорившего со мной язык явно не был родным. Насторожился, скосив глаза. В темноте помещения явно появился еще один человек. И что ответить? Вдруг это провокация? «Я с военного корабля. Офицер флота Ее Величества», — решился и произнес я. «Вам здорово досталось, сэр. Нужно в больницу». «Ага. А в больнице ко мне быстренько приедут настоящие офицеры. И тогда что? Все зря?» «Думай, писатель, думай. База далеко?» «Не очень, только у нас с дочерью нет транспорта. Как вас доставить к ним, я не знаю. Меня Керим зовут, сэр. Могу предложить лишь один вариант». «Если он поможет мне остаться живым, то выбора нет», — ответил я, поморщившись. «Сейчас ночь. В паре километров отсюда живет наш сельский доктор. Он вообще-то ветеринар, но, думаю, пулю из вас вытащить сможет. Согласны?» «Я же говорю, выбора нет. Так почему я должен быть против?» Дальнейшее происходящее меня уже не волновало. Сил думать и что-то контролировать не оставалось. Я то отключался, то вновь приходил в себя, когда появился врач, точнее ветеринар, даже не заметил. Естественно, никаких обезболивающих у него не было, но тот человек, что и приютил меня, внезапно предложил выход. Куда-то сбегав, он вернулся с куском бумаги и начал в нее что-то заворачивать. «Совсем без боли не выйдет, но это поможет отвлечься», — пояснил он, раскуривая самокрутку, которую и скрутил у меня на глазах. «Ясно. Какую-то наркоту предлагает. Что же, надеюсь, не подсяду на эту дурь. Терпеть дальше сил уже не оставалось». После третьей затяжки в голове стало светло, и даже мысли какие-то трезвые появились, хотя должно быть наоборот. Как Коновал приступил к выниманию из меня лишнего железа, даже не заметил. Лишь в тот момент, когда он подхватил щипцами пулю внутри меня, я заорал, как резанный. Хотя почему как? Я и есть резанный. Хватило ума орать не какие-то слова или выражения, а просто орать. «А-а-а-а! Как же больно-то!» Глаза закрылись сами по себе. Бесконтрольно. Темнота навалилась одним махом. И что происходило дальше, я не знаю. Проснувшись, думал только об одном. Не проболтался ли случайно? Хрен знает, как эти турки ко мне отнесутся. Это ж только в будущем на курортах они гостям рады или безят. На деле же они ненавидят всех чужаков, а уж русских и подавно. То, что я оказался у турков, я понял, когда услышал первое имя. Да и чему удивляться, в проливе же были, а тут вокруг все сплошная Турция. Вообще-то это капец как плохо. Турция — член НАТО, а значит враг. Как свалить из недружественной страны с дыркой в теле? Очнулся? Вижу, что очнулся. Я дам тебе 2 дня, потом сообщу полиции. Видя мое искреннее удивление, хозяин дома, в котором меня держали и даже оперировали, покачал головой. Ты бредил и в бреду говорил на русском. Ты из Советов? Да. И что значит, теперь я для вас враг? Лично мне ты ничего не сделал. Но как знать, где ты получил свою пулю? Меня похитили и пытали. Так уж было угодно небесам, чтобы я сумел сбежать. Видимо, твоим мучителям не повезло. Понимаешь, парень, если о тебе узнают, а это рано или поздно все равно произойдет, мне не поздоровится. Проблемы никому не нужны, сам понимаешь. Врач сказал, что ранение не опасное, но крови ты потерял много. Посмотрим через пару дней, как ты будешь себя чувствовать. Сможешь уйти, я выжду немного и сообщу. Надеюсь, тебе хватит времени, чтобы скрыться. И куда мне идти? Я же не представляю даже, где нахожусь. Закрывая глаза, чувствуя себя разбитым корытом, произнес я. «Меня сняли с корабля где-то в проливе, а вот куда увезли, понятия не имею. Я представляю себе, где тебя держали. На старом маяке, скорее всего. Он заброшен, но место хорошее для таких дел, тихое. Ты их убил?» «Да», — не стал скрывать я. «Раз до сих пор нет облавы, значит, эти ребята действовали в одиночку, и о том, что они погибли, еще никто не знает. Это хорошо. Тебе надо к берегу, но не здесь, а уйти западнее. Там, недалеко от берега, в море куча островов. Моряки всех стран встают там на короткие остановки перед пересечением границы. Ваши там тоже бывают, видел не раз. Чего уж тут темнить, торгуем со всеми». «Контрабанда?» — усмехнулся я. «Она была всегда и всегда будет. Даже если найду нужное судно, как мне на него попасть?» — спрашивал я скорее сам себя. «Захочешь — попадешь. Я и так рискую, укрывая тебя». «Спасибо. Я правда очень вам благодарен. Не забуду. А я не стану скрывать от тебя, что вытащил только благодаря дочери. Она нашла тебя, я не смог отказать. Зная ваши традиции и законы, мне жаль, что не могу выразить ей свою благодарность». «Хорошо, что знаешь, но ты ее все же видел, когда очнулся». «Да я и не прячу ее на самом деле, тем более в такой ситуации». «Ладно, лежи. Завтра наш коновал вернется, сменит тебе повязку и посмотрит рану». «Надеюсь, все получится. Не хочется причинять вам неудобства», — искренне ответил я и откинулся на подушку. Устал за время разговора, да и сил нет почти. Устал, очень-очень устал я за эту командировку, будь она неладна. А девушку я все же еще увидел и поблагодарил, хоть она и не понимала по-английски. Мужик, хозяин дома, куда-то отлучался, и ко мне пришла девушка. Покормила меня, умыла, выслушала мои бесполезные слова благодарности и вновь ушла. Приятная девушка. Жаль, конечно, что мы не смогли с ней поговорить, но в то же время это и хорошо. Я ведь сейчас уйду, больше мы все равно никогда не увидимся. Так зачем терзать ей душу? Приглянулся я ей или как, не знаю, но прожив довольно немало лет и многое повидав, думаю, не ошибусь, если скажу, что да, я понравился девушке. Добраться до побережья, куда мне советовал идти мой невольный спаситель, вышло с огромным трудом. Сил было очень мало, хоть и кормили меня хорошо все последние дни. Но все же после такого ранения мне бы еще пару недель полежать. За время пути, а добирался я пешком трое суток, не раз мысленно благодарил турка за указанное направление. Здесь, в этой части Турции, было очень мало жилых селений. Народа вообще почти не попадалось. Зато, когда добрался и смог как следует разведать округу, обрадовался. Если найду советское судно, то добираться вплавь на него будет не нужно. Здесь, на берегу моря, находилось огромное множество рыбацких лодок. Да, без моторов и даже без весел, но это дело десятое. Тем более весла можно позаимствовать в деревне неподалеку. Не нужно думать, что здесь был какой-то порт или нечто подобное, нифига такого. Днем я из-за растущих на берегу редких кустиков наблюдал за морем. Здесь было оживленно, на горизонте виднелись многочисленные острова, как маленькие, так и довольно серьезные, а возле них, казалось, со всех сторон крутились мелкие из-за расстояния корабли. «Бинокль бы сюда, хоть какой-нибудь», — вздыхал я, отчаянно вглядываясь вдаль. Рана почти не беспокоила, наверное, потому что я ее не тревожил особо. Шел сюда я медленно, с долгими остановками в пути. Еды вот совсем не осталось. Добрый турок дал мне с собой немного вяленого мяса и несколько лепешек, которые я уже съел. С мясом вообще пришлось поступить плохо, выбросить. Во-первых, было жарко, и оно могло испортиться. А во-вторых, после него очень хотелось пить, а воды у меня почти не было. Турок снабдил меня старым кожаным бурдюком, по пути в селениях, ночами, я заполнял его, но объем был мал, около литра, наверное. Вот и приходилось экономить. А в таких местах вода нужнее еды. Переоценил я свои силы, рановато еще так напрягаться. Разглядев кое-как на второй день знакомый флаг на горизонте, надеюсь, красное полотнище может быть только нашим, решительно шагнул к воде, подтаскивая хлипкую латчонку, присмотренную заранее. Она мне на вид самой легкой казалась, да только все равно тяжело. Боль в груди нарастает, как только напрягаю левую руку. Корабли на горизонте смотрятся удивительно красиво. Они словно висят в воздухе. Море есть море. Оно всегда красиво, спокойное или буйное. Оно никого не оставляет равнодушным. Но красота, как это часто и бывает, может обернуться бедой. Я отчалил в сумерках. Хотелось бы, конечно, быть вообще незаметным, но такого не бывает. Поэтому старался просто снизить к себе внимание. Вот вроде только была тишь да гладь, как буквально в 100 метрах от берега в борт начало ощутимо колотить. «Не хватало еще перевернуться на этом корыте посреди моря», выругался я под нос, стараясь отследить положение нужного корабля. Пока тот стоял на якоре, как и говорил турок, здесь такое происходит всегда. Когда меня заметили на судне, я уже реально боролся за плавучесть своей латчонки. Как местные на них в море ходят еще полчаса такой волны, и оно у меня полное воды будет. Сижу в воде, как в ванне. Вахтенный матрос заметил меня, несмотря на темноту, и включил прожектор. «Да помогите уже! Хватит орать!» — крикнул я в ответ на заданный уже в 5-й раз вопрос. Спрашивали, кстати, фигню какую-то. «Кто такой? Куда идешь?» «А так непонятно, что к вам иду, раз уж почти дошел». «Эй, прыгай за борт! Круг дадим! А то сейчас ко дну пойдешь!» — раздался вдруг какой-то другой голос, более привыкший командовать. Наверняка матрос позвал вахтенного офицера. Судно было гражданским, сухогруз. Вояки вряд ли подпустили бы так близко. Я перевалился за борт и попытался плыть. Нет, рука не поднималась. Все болело. Сейчас еще и рану потревожу, хоть вроде и успела затянуться. Перевернулся на спину и на одних ногах старался сблизиться с бортом корабля. Ни хрена не получалось. Кажется, я даже начал от него удаляться. «Лови же, чего не цепляешься?» — донеслось до меня, и я повернул голову в сторону. Волна накрыла как-то неожиданно и резко, не успел задержать дыхание. Через какое-то мгновение я осознал, что мне нечем дышать, и внутри все горит огнем от попавшей воды. Паника — не лучшее средство, однако мне стало чертовски страшно. Совершая какие-то хаотичные движения, я осознал, что делаю это зря, но уже ничего не мог с собой поделать. Спасли меня моряки с корабля. Кажется, я даже отключиться успел, когда сильные толчки в грудь заставили меня закашлять. «Очнулся, товарищ капитан!» Голос звучал как-то резко. Открыв глаза, увидел прямо над собой лицо молодого парнишки, на вид моих лет. «Хорошо. Вы все осмотрели? Больше никого? Он один?» Этот голос уже человека постарше и привыкшего командовать. «Конечно, товарищ капитан! Как есть один!» Бодро рапортовали капитану. «Ну, привет, что ли?» Меня освещали фонариком, и из-за света в лицо я не мог разглядеть того, кто ко мне наклонился. Именно наклонился, ибо я лежал на палубе. Правда, что-то под меня подстелили. «Как орал, я слышал. Следовательно, ты не местный контрабандист. Говорить можешь?» «Здравствуйте», — улыбнулся я и закашлялся. «Могу, но можно попросить перевязку? Я тут немного ранен был, боюсь, как бы не затащил чего в дырку, хотя она и затянулась почти». «Давайте его в лазарет». «О как, аж в лазарет». «Потом поговорим. Я так думаю, ты хочешь идти с нами? Для этого плыл?» «Да, но перед тем, как идти на таможню, нужно обязательно переговорить», — уточнил я. «Если ты не обратил внимания, то поясню. Мы не просто так тут стоим. Вход в Черное море закрыт. Турки блокаду установили, запрет на любое движение. Так что можешь не откладывать». «Я не откладываю. Сразу после доктора. А вообще, можно и у него. Все вам расскажу». «Несите его, ребята. Я чуть позже загляну». «В судовой не вносите, что подобрали меня. Позже узнаете, почему. Как и обещал», — добавил я и выдохнул. «Разговор будет долгим и тяжелым. Еще бы перекусить чего-нибудь дали. Вообще бы стало отлично. И ведь реально отнесли. Думал, просто придержат, чтобы не упал. А нет. Пара дюжих парнишек подхватили меня, уложили на брезент и отнесли. Доктора явно разбудили только что. Хлопая глазами, он сначала не понимал, чего от него хотят, пока я не стащил себе хламиду, в которую меня турок обредил, и не показал свежую еще рану. Самому мне ее было не видно. Под самой ключицей ведь, так глаза не скосить. Но по нехорошему взгляду врача понял, что ничего хорошего там нет. «Что, док, совсем хреново?» — попытался я шутливо начать диалог. «Хорошего мало. Солью разъело, видимо. Когда получено ранение?» Доктор собрался и уже внимательно разглядывал рану, разве что нос в нее не совал. «Чуть больше недели». «Что за коновал ее шил?» — выругался доктор. «Так он и шил», — видя удивление в глазах врача, добавил. «Ветеринар работал. Больше никого рядом не оказалось». «Так, давай на стол. Я сейчас инструменты подготовлю и будем чистить. Предупреждаю, будет больно». «Больнее, чем при получении этой раны?» «Ну, там-то, наверное, даже и не понял, скорее всего, что произошло. А тут придется терпеть». Ох, я был слишком самонадеян. Пришедший на разговор капитан был послан самим доктором, да и мой внешний вид ему о многом сказал. Матерился я, как последний сапожник. Больно было, аж жуть берет. А вырубиться никак не получалось. Доктор полностью вскрыл начавшую было затягиваться рану и приступил к чистке. Казалось, он меня насквозь проткнуть хотел. Слезы хлестали из глаз, за руки держали те матросы, что принесли меня сюда. Дергаться не мог, и это было хорошо. Почти два часа мариманский эскулап возился со мной, как мне показалось, старался на совесть. Перед тем, как уложить меня спать, предложил сильный укол, дескать, сутки буду спать, а вставать будет легче. «Док, обязательно в колледж, я даже с удовольствием, только позови капитана, мне ему нужно рассказать что-то важное, иначе будут проблемы». Доктор вышел на минуту и вернулся уже с Кэпом. Тот сел рядом с кушеткой на стул и вопросительно взглянул на меня. «Держишься?» «Стараюсь, но надолго не хватит». «Силен», — покачал головой капитан. «Рассказывай». «Спрячьте меня куда-нибудь. Могут досмотреть судно, и если найдут, будет хреново. Это в двух словах». «Ты преступник?» «Я из нашей миссии в Африке. Меня сняли с корабля, обвинив в переправке наркотиков. Естественно, подбросили. Я не знаю, как получилось у англичан попасть на борт и все так устроить. Но меня тупо выкрали. Держали на каком-то заброшенном маяке. Хрен знает, как у турок они называются. Но во время очередного допроса меня уже собирались увозить куда-то далеко. Я их завалил, всех троих. Только вот и сам получил немного». «Ты шел в Союз на гражданском судне? Почему?» «Так вышло. Отозвали срочно. Да и не военный я, из Минстроя. Но там, блин, длинная история. Проскочим Босфор, обязательно расскажу, хорошо?» «Ладно. Есть места на корабле. Спрячем», — решительно заявил капитан. «Проблема в другом. Если забыл, напомню, движение судов запрещено. Наши объявили военное положение по флотам. Что-то случилось серьезное, очень серьезное». «Если англичане не врали, я подслушал их разговор. Это из-за меня». Видя удивление в глазах капитана, поспешил уточнить. «Они между собой разговаривали, видимо, не зная, что я их понимаю. Наши узнали о похищении и предъявили ультиматум». «Теперь понятно», — протянул капитан, кивая сам себе. «Как же нам лучше поступить? У нас станция не дотянет до родины. Может развернуть корабль и отойти к побережью Африки. Там легко найти военный корабль. Ну а дальше?» «А просто связаться с каким-нибудь военным судном не вариант», — предложил я. «У нас связь без защиты. Прослушают». «Тогда не знаю», — развел я руками. «У тебя кодов не было?» «Да откуда?» «Тогда я свяжусь с турецкими властями. Запрошу разрешение на обратный курс. Топлива у нас хватает. В Египте можно заправиться, если что». «Поступайте, как вам виднее. Для меня главное, я у своих. Остальное — рабочие моменты», — усмехнулся я. «Львович, давай тогда в наш подвальчик. Вместе с ним Мало ли, вдруг помощь потребуется». «Хорошо, Александр Алексеевич, я все понял», — ответил врач коротко и кивнул.